Северная Осетия, 2002 год. Смертельный сход ледника. Этот гигантский ледник на вершине горы Джимарай-Хох в Северной Осетии называли Колка. Его длина составляла 5 километров, толщина покрова от 10 до 100 метров, а масса несколько десятков миллионов тонн. Он дважды за период наблюдений показывал свой строптивый характер. Спускался в Кармадонское ущелье в 1902 и 1969 годах. Но особых неприятностей тогда не принес. 20 сентября 2002 года ничто не предвещало беды. Но ледник неожиданно треснул. Его многомиллионная масса дрогнула и стала сползать, а затем понеслась со скоростью около 200 км в час, уничтожая на своем пути все, заполняя ущелье породой, камнями, льдом. Что произошло в верховьях гор, никто не может сказать до сих пор. Кармадонское ущелье – одно из самых живописных в Северной Осетии. Оно издавна считалось местом курортным, а значит безопасным. Там с давних времен работал санаторий «Кармадон». Находились базы отдыха Северо-Осетинского государственного университета и Республиканского министерства юстиции. Из-под земли, поросшей альпийскими травами, били целебные источники. Лечебная газированная вода помогала против разных болячек. Люди приезжали сюда не только отдыхать, но и лечиться. О селях и лавинах никто никогда не думал. Слишком безмятежной выглядела природа вокруг. Но жизнь в горах с ледниками чревата опасностями. Осматривавшие в 1969 году Колку японские специалисты пришли к однозначному выводу. Ледник простоит максимум 15 лет. У него появились трещины, что неминуемо приведет к очередному обрушению всей массы. Их неутешительные выводы выслушали, стали наблюдать за ледником, но что делать, не знали. Колка находился в зоне, считавшейся спокойной, недалеко от заснувшего вулкана Казбек, величественной горы высотой свыше 5000 метров, куда и сегодня любят взбираться альпинисты. Сотни лет гора стояла спокойно, и казалось, ледник будет лежать вечно. Киносъемочная группа Сергея Бодрова-младшего, состоявшая из 51 человека, которая выехала в Кармадонское ущелье на съемки эпизодов фильма «Связной», разделилась. Двое операторов пошли наверх за аппаратурой, чтобы спустить ее вниз. Остальные вместе с Бодровым остались в ущелье. Было 8 часов вечера. В горах быстро темнело. Внезапно раздавшийся грозный гул заставил всех посмотреть в сторону ледника, но понять они ничего не успели. Их накрыло лавиной. Были ли шансы на спасение у людей, находившихся в ущелье? Как позднее определили эксперты МЧС, нет. Расстояние от начавшего движения ледника до места расположения группы Бодрова составляло всего 5 километров. Скорость около 200 км в час. Сход длился считанные минуты, не больше 5, точнее 4,5. Именно такое время сейсмической активности зафиксировали сейсмические станции. И все. Красивую долину накрыл серый селевой поток длиной около 11 километров, ободравший склоны ущелья на высоте до 100 метров. Вместо реки – бурлящие грязные воды. Увы, за это время группа не успела подняться на крутые скалы, а укрыться было негде. Снесло туристические палатки, поселок Нижний Кармадон, базы отдыха, служебный корпус санатория Кармадон завалило горные дороги. О трагедии узнали в тот же день, но связи с группой Бодрова не было. Первые прибывшие отряды МЧС местность не узнали. Мощный поток изменил очертания оснований гор. Изменилось русло реки Геналдон. Только спустя несколько дней, когда прибыла спасательная техника, с помощью местных жителей удалось обнаружить останки 17 тел. еще более 100 человек, находившихся в это время в ущелье, считались без вести пропавшими. Свыше полутора лет велись спасательные работы. Расчищались завалы, прорывали шурфы к тоннелям. Но никаких следов людей не обнаружили. В 2004 году поисковые работы прекратили. Одни ученые, исследовавшие причину схода ледника Колка, посчитали, что виной всему спокойный Казбек, который совершил выброс газов. Гора Джимарай-Хох дрогнула и сдвинула Колку. Другие уверены, что ледник набрал критическую массу, кроме того, его основание подтаяло, и образовавшаяся внизу вода понесла всю эту ледовую лавину вниз. В результате этой природной катастрофы нарушен весь природный комплекс уникального Кармадонского ущелья. Огромная масса льда непременно повлияет на его микроклимат. Охотники говорят, что многих диких животных в этом районе не стало. Отрицательные экологические последствия непредсказуемы.